Глава 11. В приемной Энн задержался, не в силах еще ничего осознать. Психолог, несомненно, обладал силой внушения. В голове Энн, как и водится после встречи с подобными гипнотизерами, засело несколько ключевых слов, самое главное из которых — «душа» искрилась в сознании, словно разряд электричества. Впрочем, возможно, дело было и не в чародействе, а в просто и ясно указанной причине страхов, которые в последний год методично сводили его с ума. Энн подошел к окну, взглянул вниз на толпу. Машинально он прижимал к себе пухлую папку, существованием которой свыкся за последнее время и содержимое которой трепетно изучил. Сейчас он не мог не признаться себе. Она стала ему родной, в ней было сосредоточено и распределено по листам все его отравленное сомнениями существование.